Глава 28. Меня привлекает ошибочность западной философии. В английском языке нет никакого языка тела. Одни слова, слова, слова и никаких чувств. Нет плоти, нет тела. Вы пытаетесь разделить жизнь и смерть. Вы пробуете оправдаться тем, что цивилизация, использующая обман, ложную веру, хитрость, делает так, что фальшивые ценности — превалируют над плотью. Серьезность ваших нападок на счастье и страсть оскорбляют во мне человека. Они оскорбляют мою плоть. Вы всегда бежите от своего тела. Вы прячетесь в словах отчаянного самооправдания. Вы пользуетесь самой изощренной риторикой, чтобы оправдать образ жизни, не свойственный человеку вообще. Это образ жизни, так, но не сама жизнь. Вы говорите, что верить глупо, и сами же верите в это. Вы говорите, что любовь бесполезна, но сами же ищете ее. А находя любовь, вы ей не доверяете. Высшую вербальную ценность вы видите в чем-то, что сами называете безопасностью. Это выгораживает уголок, в котором вы ползаете, совершенно не понимая того, что держаться за мертвечину — это совсем не то, что жить». Из статьи Чарльза Хобухета для журнала «Философия 200». «Приблизительно 30 тысяч лет назад, — сказал Кацук, — лава была вытолкнута сюда, в дыру, расположенную где-то в середине склона. Он указал большим пальцем через плечо. Лава застыла громадными глыбами, которые вы, глупые хакваты, называете индейскими слезами. Дэвид глянул вверх, в сторону гор, которые сияли в утреннем солнце, стоящим над рощей Цук. Горы стояли, будто каменная колоннада. Над ними плыли тучи. На южной стороне горного склона был след морены. Река текла у самого подножия горы, но ее шум заглушался ветром, безумствующим в деревьях. «А сколько сейчас времени?» — спросил Дэвид. «Хакватского времени?» «Да». Кацук оглянулся на солнце. «Около 10 утра, что?» «Ты знаешь, чем я занимался дома в это время?» Кацу глянул на Хаквата, чувствуя, что мальчишке хочется выговориться. А почему бы и нет? Если Хакват сейчас станет говорить, его дух будет хранить молчание. Кацу кивнул и спросил. «Так чем бы ты занимался?» «Я бы учился играть в теннис». «Теннис?» Кацук покачал головой. Индеец сейчас сидел на корточках у склона. В левой руке он держал длинный обломок коричнево-черного обсидиана. Упираясь этой рукой в бедро, он ударил по обсидиану кремнем. Звук удара зазвенел в чистом свежем воздухе. При этом возник запах паленого, который Дэвид сразу же унюхал. «Значит, теннис», — повторил Кацук. Он попробовал представить мальчика взрослым мужчиной, избалованным и богатым пустоголовым типом из армии плейбоев, потерявший невинность. В черно-белой униформе для вечерних приемов, с черным галстуком бабочкой, модно подстриженный завсегдатай ночных клубов. Но была возможность не дать ему возмужать. «А потом я шел плавать в нашем бассейне», — сказал Дэвид. «А ты не хочешь поплавать тут, в реке?» «Слишком холодно. У нас вода в бассейне подогревается». Кацук вздохнул и вернулся к своему делу. Обсидиан уже начал принимать нужную форму. Скоро он станет ножом. Еще через какое-то время Дэвид попробовал проникнуть в тайну настроения своего похитителя. Они и так долго молчали, когда пробирались сюда, к горному склону. Это заняло целый день. В кармане у Дэвида было 10 камешков. 10 дней. Те несколько предложений, которые сказал Кацук за все время, становились все более мрачными, короткими и отрывистыми. Кацук был поглощен новыми мыслями. Неужели его дух потерял силу? Дэвид уже и не думал о побеге. Но если сила Кацука уменьшилась... От обсидианового обломка откололся большой кусок. Кацук поднял его, повертел в руках, осмотрел. «Что ты делаешь?» — спросил Дэвид. «Нож. Но ведь ты забрал мой нож». Дэвид поглядел на пояс Кацука. Расселовского ножа там не было во время всего перехода через горы, но мальчик подумал, что нож может лежать у индейца в сумке. «Мне нужен особенный нож», — ответил Кацук. «Зачем?» «Чтобы сделать для себя лук». Дэвид кивнул, потом снова спросил. «Ты уже бывал здесь раньше?» «Много раз». «Ты делал здесь ножи?» «Нет. Я приводил сюда хакватов, чтобы те искали красивые камешки». «Они делали здесь каменные ножи?» «Может и так. Откуда ты знаешь, из какого камня можно делать нож?» «Мой народ тысячелетиями делал ножи из здешних камней. Обычно они приходили сюда раз в год. Так бывало до того, как хакваты принесли с собой сталь. Вы называете эти камни обсидианом. Мы называем их черным огнем. Клалепиах». Дэвид молчал. «Но где же был его нож марки Рассел? Кацук отдаст его или нет?» За ночь в селки, поставленные Кацуком, попался кролик и две небольшие куропатки. Индеец снял с кролика шкуру с помощью остроконечного коричнево-черного камня, а потом приготовил в земляной яме, на костре, куда он бросал куски горной смолы. Смола давала жаркое, почти без дыма пламя. Дэвид обглодал кроличью лапку и стал жевать мясо, наблюдая за тем, что делает Кацук. У серого кремниевого рубила в правой руке Кацука был узкий край. Им индеец резко и уверенно ударил по куску обсидианового стекла. Полетели искры. В воздухе сильно запахло серой. Призвав на помощь всю свою храбрость, Дэвид спросил: «А где мой нож?» Кацук подумал: «Умный, хитрый хакват», а вслух сказал: «Лук я должен делать так, как делали его в старину. Сталь не должна касаться его древка». «Так где же мой нож?» «Я выкинул его в реку». Дэвид отбросил в сторону кроличью лапку, вскочил на ноги. «Но ведь это же мой нож!» «Успокойся», — сказал Кацук. «Это папа дал мне этот нож!» — сказал Дэвид сдавленным от ярости голосом. По щекам побежали слезы злости. Кацук глядел на мальчика, оценивая меру его страсти. «Разве отец не купит тебе другой нож?» «Этот он подарил мне на день рождения!» Дэвид вытер слезы. «Зачем ты выбросил его?» Кацук глядел на кремень и кусок обсидиана в руках. «Подарок на день рождения. Сыну от отца. Подарок от мужчины мужчине». Кацук чувствовал внутреннюю пустоту от того, что он никогда не сможет сделать своему сыну мужской подарок. Обсидиановый осколок оттягивал руку. Он знал, что сейчас жалеет самого себя, и это бесило больше всего. «Зачем кого-либо жалеть? Никакой отсрочки». «Чтоб ты сдох!» — взбесился Дэвид. «Чтоб ты сдох от кедровой немочи!» Кацук встрепенулся. Так вот, где была зарыта собака. Невинный нашел себе духа, который выполняет его требования. Только вот где хакват нашел себе такого духа? Цканай передала? Если так, где она сама нашла его? «Пчела предупредила меня, чтобы я выкинул нож». «Дурная пчела!» У Кацука даже челюсть отвисла от таких слов. «Ты поосторожней говори о пчеле. Она может сделать так, что ты и до вечера не доживешь». Просматривающееся в словах Кацука безумие несколько остудило гнев мальчика. Теперь им овладело чувство потери. Нож пропал, этот сумасшедший выбросил его в реку. Дэвид попытался вздохнуть поглубже, но в груди отдавало болью. Ножа уже не найти. Внезапно он вспомнил про убитого туриста. Этот нож убил человека. Может, потому его Кацук и выбросил. Кацук снова принялся бить кремнем по обсидиану. «А ты уверен, что не спрятал нож в свою сумку?» Индеец отложил кремень и обсидиан, открыл сумку и показал ее содержимое мальчику. Дэвид указал пальцем. «А в этом сверточке что?» «Там твоего ножа нет. И вообще, можешь сам посмотреть». «Вижу». Все еще злым тоном. «А что в свертке?» Кацук закрыл сумку и снова принялся за обсидиан. «Там пух морской утки». «Пух?» «Ну, такие мягкие перышки. «Это я понял. Зачем ты таскаешь с собой этот дурацкий пух?» Кацук отметил, сколько злости было во взгляде мальчика, и подумал: «Пух я приколю к твоему телу, когда убью тебя». А вслух сказал: «Это для моих колдовских снадобий». «А зачем это твой дух приказал тебе выкинуть мой нож?» «Он уже научился задавать вопросы правильно», — подумал Кацук. «Так зачем?» — настаивал мальчик. «Чтобы спасти меня», — — прошептал индеец. «Что?» «Чтобы спасти меня!» «Ты же говорил Келли, будто тебя уже ничто не спасет. «Келли не знает меня». «Она твоя тетка? «Нет. Ее племянника зовут Чарльз Хобухет, а я — Кацук». Мужчина думал про себя, почему это я оправдываюсь перед своей жертвой? Что такого он делает, что мне приходится защищаться? Может, это из-за выброшенного мною ножа? Для него это была связь с отцом. Отцом, который был у него до того, как он стал хохватом. Да, это так. Я выкинул прочь его прошлое. То же самое пьяные лесорубы сделали с Яниктахт. И со мной. «Могу поспорить, ты никогда еще не был в бассейне с подогреваемой водой», — заявил Дэвид. Кацук улыбнулся. Гнев хохвата молниями бил в разные стороны. Сейчас мальчишка метался, будто зверь в капкане. Занятия теннисом, плавательный бассейн. Хохват вел спокойную жизнь, жизнь предохраняемой невинности, как жил его народ. Несмотря на попытку Цканай, он оставался в хрупкой переходной позиции. Наполовину мужчина, наполовину ребенок. Невинный. Сейчас Дэвида охватила печаль. Горло пересохло, грудь болела. Он чувствовал себя усталым и ужасно одиноким. Ну зачем этот придурочный Кацук делает каменный нож? Зачем он ему по правде? Или он снова врет? Дэвид вспомнил то, что читал об ацтеках, о том, как они убивали свои освященные жертвы каменными ножами. Ацтеки ведь тоже были индейцами. И тут же он отрицательно покачал головой, ведь Кацук сам обещал: «Пока ты не попросишь меня сам, я тебя не убью». По-видимому, каменный нож был нужен ему для других целей. Наверное, чтобы делать этот свой дурацкий лук. «Ты уже не сердишься на меня?» — спросил Кацук. «Нет. Все равно физиономия надутая». «Это хорошо. В гневе ничему не научишься, потому что гнев блокирует твое сознание. А тебе есть чему научиться». «В гневе ничему не научишься», — думал Дэвид. Он взобрался на склон рядом с Кацуком, прошел немного по краю обрыва и уселся спиной к стволу цоги. На земле вокруг него валялись куски обсидиана. Мальчик набрал целую пригоршню и стал бросать их в деревья, растущие у подножия склона. Попадая в ствол дерева, обломки издавали щелкающий звук. Падая в подлесок, в колючий кустарник, они шелестели. Это было интересное дополнение к звукам, издаваемым при работе Кацука. Дэвид чувствовал, как с камнями улетает и злость. Все глубже и глубже мальчик погружался в свои мысли. «Если ты хочешь бросить в меня камень, — сказал Кацук, — брось, не надо насиловать свои чувства». Дэвид вскочил на ноги, злость снова вспыхнула в нем. Он поднял кусок обсидиана размером с перепелиное яйцо с острыми краями. Потом стиснул зубы и изо всех сил бросил камень в Кацука. Камень, описав дугу, попал индейцу в скулу, оставив красную полосу, откуда сразу же потекла кровь. Перепуганный тем, что он наделал, Дэвид отступил назад. Каждый его мускул был готов к немедленному бегству. Кацук приложил к ране палец, поглядел на кровь. Любопытно. Рана совсем не болела. Что это могло значить? Да, было неприятное ощущение удара, но не боли. Ах да, пчела блокировала его болевую чувствительность. Пчела защитила его своим колдовством, чтобы удары не действовали на него. Это было посланием пчелы, ее даром. Дух, сидящий в невинном, не мог победить. «Это я, Таманавис, говорю тебе!» «Кацук! Кацук, прости меня!» Мужчина поглядел на мальчика. Хохват уже был готов бежать, сломя голову, глаза его расширились и горели от страха. Кацук кивнул и сказал: «Теперь ты хоть и в неполной мере знаешь, что я чувствовал, когда забирал тебя из хохватского лагеря. Это какая же ненависть должна быть, чтобы убить невинного ради нее? Ты хотя бы думал об этом?» «Убить невинного», — думал Дэвид, а сам сказал: «Но ведь ты же обещал». «Я сдержу свое обещание. Так поступает мой народ. Мы не говорим о хохватской лжи. Ты хоть знаешь, как это бывает?» «Что?» «Когда мы добывали китов, Кит сам требовал гарпуна. Кит сам просил, чтобы его убили. Но я никогда... Тогда ты в безопасности. И Кацук вернулся к своим камням. Дэвид подошел к нему на пару шагов поближе. Тебе не больно? Пчела сделала так, что мне не больно. А теперь успокойся. Мне нужно сосредоточиться на деле. Но ведь идет кровь. Она остановится. Почему ты не приложишь что-нибудь? Это маленькая ранка. Твой рот — это большая рана. Успокойся, или я заткну ее чем-нибудь. Дэвид принял его слова за чистую монету и испуганно вытер рот тыльной стороной ладони. Ему трудно было не глядеть на темный шрам на скуле Кацука. Кровь перестала идти, но теперь рану покрыла корка, края вспухли. Почему ему не больно? Дэвида напугало именно то, что рана не болит, а ему хотелось, чтобы она болела, ведь порезы, ушибы всегда болят. Только у Кацука оказались покровительствующие ему духи. Может, они и вправду сделали так, что он не чувствует боли. Теперь Дэвид обратил свое внимание на обсидиановый нож, уже обретший свою форму в руках Кацука. Лезвие, длиной 4 дюйма, с острым краем, было направлено к груди индейца. Быстрыми, почти незаметными ударами Кацук отбивал тонкие пластинки обсидиана. Нож не был настолько длинным и тонким, чтобы проколоть что-нибудь. Режущий край был весь в зазубринах. Но им можно было перерезать артерию. Мальчик опять вспомнил о путешественнике, которого убил Кацук. Ведь он-то не просил, чтобы его убили, но тем не менее Кацук его зарезал. У Дэвида вдруг пересохло во рту. Он сказал: «А этот парень? Ну, ты знаешь, на тропе. Парень, которого ты... Ну, он же не просил тебя». «Вы, как ваты, считаете, что говорить можно только ртом», — ответил Кацук, даже не отрываясь от своей работы. «Почему бы тебе не научиться языку тела? Когда ворон сделал тебя, неужели он забрал у тебя эту возможность?» «Какой еще язык тела?» «Это именно то, что ты делаешь. Подумай о том, сможешь ли ты верно описать словами то, что действительно хочешь». «Зачем эти глупости про ворона?» «Бог создал нас, так?» «Да». «Все зависит от того, о каком боге ты думаешь». «Все равно я не верю в язык тела». «Ты не веришь, что это ворон привязал тебя ко мне?» Дэвид не мог ответить. Ворон делал то, что хотел Кацук. Птицы направлялись туда, куда ему указывал Кацук. Ведь даже только знать о том, куда направляются птицы, это же какая сила! «Сейчас ты спокоен», — продолжил индеец. «Разве ворон забрал у тебя язык? Но он может так сделать. Весь ваш глупый хакватский мир еще не готов бороться с вороном». «Ты всегда говоришь «глупый, глупые», когда упоминаешь о моем народе. Разве в нашем мире нет и ничего хорошего?» «У нас? В нашем мире?» — спросил Кацук. «Это твой мир». «Но разве в нем нет и ничего хорошего?» «Я вижу в нем только одну смерть. В нем все умирают». «Ну а как и насчет наших врачей? Наши врачи лучше ваших». «Ваши врачи накрепко повязаны с болезнями и смертью. Они не столько лечат, сколько умножают болезни и смерть. Приводят все в точное равновесие. Это называется трансакциональное отношение. Но они настолько слепы, что не видят, как они связаны с тем, что делают». «Трансакциональное отношение? Что это такое?» «Трансакция — это когда ты торгуешь, обмениваешь одну вещь на другую. Когда ты покупаешь что-нибудь, это и есть трансакт». «Это только умное слово, которое ничего не значит». «Это слова твоего мира, Хакват». «Но ведь они ничего не значат». «Они означают, что твои доктора не знают, что они делают, но продолжают этим заниматься. Они повышают уровень заболеваемости, чтобы оправдать свое существование. Полиция делает то же самое с преступностью. Юристы держатся за всеобщее незнание законов. Все это язык тела Хакват. Неважно, что они говорят о своих намерениях, неважно, как тяжко они работают, чтобы преодолеть недостатки. Все они думают лишь о том, чтобы их считали занятыми и нужными, и оправдывали их существование. Это безумие. Да, это безумие. Но это реальность. Вот что ты видишь, когда понимаешь язык тела. Но в моем мире есть много и хорошего. Люди уже не голодают. Голодают, как в ад. В Азии. Я имею в виду в этой стране. А разве в других странах не люди? Правильно, только... И даже в этой стране, в горах на востоке, на юге, в больших городах люди голодают. Каждый год люди умирают от голода. Пожилые и молодые. И мои соплеменники тоже умирают, потому что пытаются жить как хохваты. И в мире становится все голоднее и голоднее. А что ты скажешь про наши дома? Мы строим дома даже лучше тех, что ты видел. И одновременно вы убиваете землю, тыкая в нее свои дома. Вы строите там, где домов не должно быть. Вы живете не вместе с землей, а против нее. У нас есть автомобили. И ваши автомобили вас же и душат. Дэвид выискивал в своих мыслях хоть что-нибудь, против чего бы Кацук не мог возразить. Музыка. Он только презрительно усмехнулся, как это делают взрослые. Образование. Кацук сказал, что оно не готовит к жизни среди природы. Наука. Индеец сказал, что та убивает весь мир своими большими машинами и бомбами. Кацук, а что ты сам понимаешь под языком тела? То, что говорят твои действия. Вот ты говоришь своим ртом «слишком паршиво». Потом ты смеешься. Это значит, что по-настоящему ты радуешься, в то время как говоришь, что грустишь. Ты говоришь «я люблю тебя», а потом делаешь так, что причиняешь этому человеку много боли и страданий. Язык тела — это то, что ты делаешь. Если ты говоришь «я не хочу, чтобы это случилось», а сам делаешь все, чтобы это произошло, чему мы должны верить? Словам или телу? Дэвид задумался о словах. Он думал о церквях и проповедниках, обо всех словах про вечную жизнь. Были ли эти слова истинными, или же тела проповедников говорили о чем-то другом? Кацук, а твои соплеменники понимают язык тела? Некоторые. Старики понимают. Об этом не говорит наш язык. Как это? Мы говорим «есть», когда едим. Срать, когда срём, трахаться, когда трахаемся. И слова, и тело согласны. Это нехорошие слова. Это невинные слова, Хакват. Невинные. Глава 29. Моё тело — это наиполнейшее выражение меня самого. Из записки, оставленной Кацуком в заброшенном приюте на Сэм-Ривер. Кацук отложил кремниевое зубило и осмотрел свой обсидиановый нож. Он был готов. Ему нравилось, как сглаженный конец лежит в ладони. Это заставляло его чувствовать себя ближе к земле, как бы частью окружающего. Солнце висело прямо над головой, его лучи падали индейцу на плечи. Он слышал, как Хакват ломает ветки где-то у него за спиной. Кацук положил посланное пчелой древко на камни и еще раз тщательно осмотрел его. В нем не было ни малейшего изъяна. Каждый слой лежал ровно и ясно. Он взял гладкую рукоятку своего ножа в правую руку и начал строгать дерево. Отлетела длинная закрученная стружка. Сначала он работал медленно, потом все быстрее, шепча про себя. «Немножко здесь, а здесь побольше снимем. Тут еще. Ах, какой чудесный!» Подошел Дэвид и присел рядом. Потом спросил. «А можно я помогу?» Кацук поколебался, думая о назначении этого лука — послать священную стрелу в сердце мальчика, сидящего рядом. «Или Хакват сейчас просит, чтобы его убили?» «Нет». Но это был знак того, что ловец душ тоже работает, готовя мальчика к последнему мгновению. «Можешь помочь», — ответил индеец. Он передал нож и посланное духами древко мальчику, показал утолщение, которое следовало сравнять. «Снимешь вот здесь. Работай не спеша. Снимай понемножку за раз». Дэвид положил ветку на колени, как делал это Кацук. «Вот тут?» «Да». Дэвид уперся ногами в дерево, нажал на нож. Из-под лезвия вышла стружка. Другая. Он работал энергично, сравнивая утолщение. По лбу лился пот, заливая глаза. Длинные стружки летели во все стороны, покрывая мальчику коленки. «Больше не надо», — сказал Кацук. «Это место сделано». Он забрал древко и нож назад, еще раз внимательно осмотрел древко. «Вот здесь снять. И еще. Тут все в порядке. Теперь здесь». Дэвид даже устал, следя за тем, как летят стружки от будущего лука. Очень скоро то место, где сидел Кацук, было все усыпано щепками и стружкой. Свет, отражающийся от свежевыструганного дерева, отражался пятнышком на коже индейца. Над ними высилась огромная скала, казалось, переходящая в клубящиеся далекие облака. Дэвид стоял, осматривая склон, вкрапление вулканического стекла в гранитные глыбы. Потом он обернулся, поглядел на лес, отсюда темный и мрачный. В основном старые ели, цуги и когда-нибудь кедр. Среди деревьев виляла звериная тропа, исчезая в буйных зарослях колючего кустарника и дикой черники. Голос Кацука, когда он разговаривал сам с собой, действовал почти гипнотически. «Прелестное дерево! Лук совсем как древний, как из давних времен. «Давние времена», — думал Дэвид, — «Кацук явно живет в каком-то странном сне». Дэвид поднял обсидиановый скол, бросил в сторону деревьев. «Если пойти вниз по течению реки, — думал он, — можно добраться до людей». Камень произвел приличный грохот, на который Кацук совершенно не обратил внимания. Дэвид бросил еще один камень, потом еще и еще. Он спускался вниз по склону, к тропе, поднимая и бросая камни. Мальчик играется. «Он выкинул мой нож, и он убил человека». Дэвид остановился, чтобы куском обсидиана вырезать на коре дерева полосу, и глянул мельком на Кацука. Бормочущий голос совершенно не менял тона. Индеец все так же не обращал внимания на шатающегося туда-сюда пленника. «Он считает, что его чертов ворон следит за мной». Дэвид внимательно осмотрел все небо. От птицы ни слуху, ни духу. Он осмелился пройти по тропе футов 50, отталкивая ветки и выискивая созревшие ягоды. Сквозь просветы в деревьях мальчик еще мог видеть Кацука. Звук обсидианового ножа, обтесывающего древко лука, оставался таким же ясным и чистым. Деревья очень мало затушевывали его. Можно было даже понять, что Кацук бубнит себе под нос. «Ах, прелестный лук! Лук — красавец для моего послания!» «Сумасшедший индеец!» — прошептал Дэвид. А Кацук все так же продолжал напевать и бубнить себе под нос, поглощенный делом. Дэвид сломал по пути ветку и стал обдумывать свое положение. Воронов нет. Кацук поглощен своим луком. Вот тропа, она идет куда надо. Но вот если Кацук снова схватит его, пытающегося сбежать еще раз, дрожа всем телом, Дэвид решил, что не станет еще сбегать взаправду. Он только обследует эту трубку. Интересно же, а куда это она ведет? И вот так, осматриваясь и оглядываясь, он углубился в лес. Его внимание привлекла перелетающая с места на место стайка дятлов. Он слышал звон слепней. Пыльные солнечные лучи падали на бурую лесную подстилку, приобретая в листве зеленоватый оттенок. Дэвиду это казалось добрым знамением. Он до сих пор еще злился на Кацука. Злость и гнев могли пересилить заклятие духов. Дэвид уходил по тропе все дальше и дальше. Он перебрался через пару поваленных деревьев, пробрался по низкому тоннелю ветвей, с которых свисали бороды мха. У подножия пологого холма тропа разделялась. Одна дорожка вела прямо вниз, вторая отклонялась влево. Мальчик выбрал путь вниз, по долгому склону, по которому когда-то прошел камнепад или лавина. Дэвид внимательно осматривал открытую местность. На склоне уцелел один единственный кедр, защищенный гранитным выступом. Часть дерева была полностью счесана. Ниже по склону валялись ветки и куски дерева. Оленьи следы вели прямо через место недавней катастрофы. Дэвид стоял на мшистой, кое-где заросшей папоротниками лесной подстилке, просматривая открытое пространство. Несколько раз он бросал взгляды на приведшую его сюда тропу, высматривая какие-нибудь признаки погони. Но Кацука нигде не было видно. Мальчик вслушивался в окружающее, но никак не мог услыхать скрипа каменного ножа по дереву. Здесь только ветер шумел в листве деревьев. Вся каменная лавина пошла в небольшую, слегка закругленную долину, оставив после себя поломанные деревья и перепаханную землю, засыпавшую и небольшой ручей. Правда, поток уже пробил себе узенькую дорожку по склону, вода бежала по вздыбленной земле. Дэвид совсем уж было решил идти к ручейку, как вдруг из зарослей выскочил молоденький олень. Какое-то время Дэвид не мог сойти с места, трясясь от страха. Олень же перемахнул через кустарники. Даже дойдя до ручья и погрузив лицо в прохладную воду, мальчик еще дрожал. Он подумал: «Ну вот, я избежал». Глава 30. Вся эта куча дерьма вокруг, что мы, что ФБР, собирается заработать что-нибудь на этом деле. Я же сам только хочу спасти того пацана, а если смогу, то и индейца тоже. Мне уже осточертело играться в шерифа. Мой шеф, депутат Дэн Гомбер, предложил мне собрать свою команду, чтобы искать этих двоих. Если этим могут заниматься другие, то куча опытных мужиков, знающих эти леса, смогут заниматься этим лучше. В своем лагере мы не станем разводить костры, так что индеец не увидит дыма и не сможет узнать, что мы идем по следу. Похоже, что работка будет та еще, но мы ее сделаем. Шериф Палат. Кацу глядел на законченный лук. Это был чудный лук, на который оставалось натянуть тетиву из моржовых кишок, лежащую у него в сумке. Пропилы на древке он уже сделал. У него болела грудь и ломила спину от того, что он долго сидел согнувшись, не меняя позы. Он закашлялся. Почему это стало холодно? Он поглядел на небо. Солнце стояло низко над верхушками деревьев. Кацук поднялся на ноги и только сейчас подумал о пленнике. «Хакват!» — позвал он. Ему ответила тишина леса. Кацук кивнул головой. «Хакват думает о побеге». Индеец опять поглядел в небо. Ворона нигде не видно. Он думал: «Ворон каждого приглашает идти с ним и стать его гостем. Но на следующий день ворон выступает против своего же гостя и хочет его убить». Так что гости разлетелись по лесу. Сейчас я сам ворон. У меня есть лук. Теперь мне нужна стрела. И вновь Кацук закашлялся. Спазмы вызвали острую боль в груди. Уже было ясно, куда ушел Хакват. Даже отсюда, со склона, Кацук видел полосу, вырезанную мальчишкой на дереве у звериной тропы. «Новое испытание?» — удивлялся Кацук. «Зачем мои духи испытывают меня теперь, когда лук изготовлен? Почему бы им не подождать стрелы?» Он вынул из своей сумки тетиву из моржовых кишок, надел на лук, попытался согнуть его. Его дед подумал о том, чтобы научить внука делать такой лук и пользоваться им. Сейчас Кацук чувствовал, будто дед стоит рядом, когда сам он натягивает лук. Это был исключительный лук, воистину божий. Кацук опустил свое оружие, вгляделся в лес. По шее и груди катился пот. Внезапно он почувствовал себя слабым-слабым. Неужели Хакват наслал на него заклятие? Он оглянулся на заснеженные вершины. Всю долгую ночь он размышлял. Где-то здесь таится смерть и зовет его с помощью трещотки ловца душ. Да, точно, это было заклятие. Еще раз Кацук осмотрел лес, в котором скрылся Хакват. Тропа манила его. Он мысленно измерил ее длину по теням деревьев, по пятнам мха. Он ощущал то, как он будет чувствовать ее под ногами: лесная подстилка, корни, камни, болотная грязь. Мокасины Яниктакт уже сильно протерлись. Сквозь них он мог чувствовать даже сырую землю. Деревья. Хакват ушел этим путем, пытаясь сбежать. Кацук громко-громко заявил тропе: «Это я, Кацук, тот, кто захоронил Куштолюте, язык сухопутной выдры. Мое тело нельзя расчленить. Ветви величественных деревьев не склонятся над моей могилой. Я снова буду возрожден в доме моего народа, и там будет много прекрасной еды». Внезапно вырвавшийся из сознания чудовищный водоворот мыслей заставил его замолчать. Он знал, что следует идти за Хакватом. Ему надо спешить по этой тропе, но его охватило оцепенение. Это было заклятие. Теперь его мысли заполнил образ Цканай. Так это не Хакват наслал на него это заклятие, а Цканай! Теперь Кацук понимал это. Он чувствовал, как она следит за ним. Она уже глядела на него так, как на чужого. А в этот миг она стояла среди благоухания сжигаемых кедровых иголок и читала нараспев древнее проклятие. Вокруг нее торчали вечно зеленые растения, иллюзия бессмертия. «Ворон, помоги мне!» — прошептал индеец. «Сними с меня эту немочь!» Потом он поглядел на ноги, на коричневого цвета кожу мокасин, которые сделала для него Яниктахт. «Яниктахт, сестра, помоги мне!» Образ Цканай удалился. Он подумал, «Так, может, и заклятие тоже снято?» Где-то уже в другом месте, своим внутренним ухом и глазом, он видел и слышал, как пенящаяся речка говорит на своем примитивном языке. Он видел сломанные ветром мертвые деревья, сражавшиеся с вечностью. И вот среди мертвых он увидел одно живое деревце, раненое, с ободранной корой, но гордо стоящее. Кедр, стройный и высокий, ровный, как древко стрелы. «Кедр простил меня», — прошептал Кацук. И он ступил на тропу, по которой перед тем прошел Хакват, и остановился лишь тогда, когда увидел дерево, одиноко стоящее посреди перепаханной лавиной земли. Все как в его видении. «Кедр для моей стрелы», — думал индеец. «Дерево само священное и уже освященное». Над лесом раздался балаган вороньих криков. Птицы пролетели над пустой сколеченной землей и расселись на кедре. Кацук усмехнулся. «Но какое еще нужно мне знамение?» И дух заклятия, вызвавший его немочь, вышел из него тот же час, как был назван по имени. Индеец направился к ядру, чтобы сделать себе стрелу. Глава 31. «Когда я был маленький, мне снился ворон. Это был белый ворон. Мне снилось, что ворон помог мне украсть всю пресную воду. Я спрятал ее так, чтобы только мои соплеменники могли ее найти. Это была такая пещера, и я заполнил ее водой. Мне снилось, что в пещере был дух, который рассказал мне о творении. И этот дух создал мою пещеру. Там было два хода — вход и выход. В пещере был пляж и волны на воде. А еще я там слышал барабаны. Этот дух из моего сна сказал, что такое место существует и на самом деле. Мне там было чисто и хорошо. Я хочу найти это место». Сон Чарльза Хобахета в пересказе его тетки. Кацук сидел, прислоняясь спиной к дереву, моля, чтобы земля простила его. Лук со стрелой лежали у него на коленях, а все вокруг тонуло во мраке. Холодный ветер нес сырость. Лук Кацука был сделан не совсем точно по древнему образцу. Индеец знал об этом, но знал он и то, что дух этого дерева простит ему за те неприятности, которые он ему доставил. К стреле, лежащей тут же, он прикрепил каменный наконечник из прибрежной деревни, где его соплеменники жили еще совсем недавно. Теперь прежние времена и нынешние были связаны вместе. Тучи скрыли звезды. Индеец чувствовал приближение дождя. Холодный ветер вызывал дрожь в его теле. Кацук знал, что должен был чувствовать пронизывающий холод, но тело его не ощущало ничего, кроме утери Хаквата. Хакват сбежал. Куда? Разум Кацука погрузился в состояние духовного поиска, о котором рассказывали древние. Он мог искать дух Хаквата, а тот уже приведет его к мальчику. Кацук вглядывался в темноту. Где-то горел маленький-маленький костерок. Индеец даже не мог сказать, видит он его обычным или внутренним зрением. Языки пламени отбрасывали рыжие отсветы на сырую землю из плетения торчащих корней. И на самом краю освещенного круга была маленькая фигурка. Вот теперь Кацук знал, что у него включилось внутреннее видение. Где же был этот костер? Кацук молил своего духа, чтобы тот вел его, но из мира похитителя душ ему никто не отвечал. Ага, так значит, это следующее испытание. Какой-то зверек проскочил чуть ли не между ногами Кацука и скрылся в темноте. Индеец чувствовал даже то, как растет дерево у него за спиной, как поднимается вверх кора. Сырая земля и холодный ветер проникали сквозь его тело, и он понимал, что ему придется сражаться в мире духов, прежде чем сможет забрать Хохвата себе. «Помоги мне, Алкунтам!» — молил он. «Это я, Кацук! Помоги мне отправить мое послание! Приведи меня к невинному!» В ночи закричала сова, а Кацук знал, что язык ее предвещает дождь. «Скоро, очень скоро с небес польется вода!» А ведь его звали на испытание, которое прежде всего было испытанием духовным, внутренним. Очень медленно Кацук поднялся на ноги. Свое тело он чувствовал как нечто отвлеченное. Глава 32. «Мой внук очень храбрый парень. Он никогда не боялся темноты и подобной глупости, даже когда был еще маленьким. Он всегда уважал взрослых. Мы учили его уважать и проявлять внимание ко всем окружающим, неважно, кем бы они ни были. Я уверена, что эти его качества с честью проведут его через все нелегкие испытания». Из интервью с Хэрриет Глэддинг Моргенштерн. Перед самым приходом ночи Дэвид нашел укрытие в поваленных ураганом деревьях. Они лежали почти параллельно узкому ручейку, а вывернутые корни образовали нечто вроде шалаша, ход в который зарос мхом и травой. Дэвид заполз туда и стал раздумывать, можно ли развести тут костер. Кацук добывал огонь с помощью небольшого зажигательного лука и показал своему пленнику, как им пользоваться в случае необходимости. Но мальчик опасался, что огонь и дым смогут привести Кацука прямо к нему. Хотя было уже поздно. К тому же дул холодный ветер. И он решил рискнуть. Возле поваленных деревьев валялось множество коры. Дэвид нашел длинный толстый кусок и обложил им вырытую руками ямку, чтобы сделать укрытие от ветра и лучшего отражения тепла. Он набрал трута с прогнившего дерева, как показывал ему Кацук. Рядом на склоне лежал сломанный кедр. Дэвид протиснулся сквозь колючие заросли подлеска и даже поцарапал себе лоб, пока не пробрался к нему. Но, как и надеялся, нашел сухие щепки и набрал их полную охапку. Эту находку он положил в своем укрытии под корнями, добавив сюда же кучу сухих веток и коры. Потом он отправился на поиски небольшой гибкой ветки для зажигательного лука. Она должна быть достаточно короткой, чтобы связать концы шнурками от туфель. «Подготовка, терпение, настойчивость», — говорил ему Кацук, когда рассказывал о том, как разводить огонь. Дэвид хотел было сразу добиться успеха с зажигательным луком индейца, но тот смеялся над хохватской нетерпеливостью. Вспоминая этот смех, подгоняемый им, Дэвид упорно продолжал двигать взад-вперед зажигательный лук, вращая палочку, пока трение не родило искорку в сухой траве. Теперь-то он уже знал, как все делать вернее. Приготовив кусок кедрового дерева, в котором он пробил острым камнем ямку, лук, в котором петля на тетиве и шнурка проворачивала остроконечную палочку, имея под рукой труты и сухие кедровые щепочки, мальчик упорно трудился, пока у него в ямке не получился уголек. Потом он осторожно раздул его и стал подкладывать в огонь труты и щепки. Когда у него все получилось, он подумал. Эта мысль перепугала его, и мальчик выглянул из своего укрытия наружу. Очень скоро станет совсем темно. Мальчик думал, сможет ли ночь спрятать его от Кацука. Этот человек обладал удивительными и странными силами. Тут голод напомнил Дэвиду о себе, мальчик поглядел в сторону речки. Здесь могла водиться форель. Он видел, как Кацук делал вершу. Только ночь обещала быть холодной, а он знал, что может промокнуть, если пойдет ловить рыбу. Тогда он решил отложить это дело. Завтра. Завтра ему могли встретиться туристы или поисковики, а у них будет с собой еда. Ночь была очень долгой. Дважды Дэвиду приходилось подбрасывать в костер сухие ветки и кору. Во второй раз пошел небольшой дождик, и дерево шипело, когда он кидал его в огонь. Его укрытие довольно неплохо защищало его от ветра и дождя, к тому же здесь было тепло по сравнению с окружающим миром. Несколько раз он впадал в дремоту, прижавшись спиной к корням, а один раз приснился сон. В этом сне он убегал, но за ним тянулся длинный-длинный коричневый ремешок. Он охватывал его голову, как полоска кедровой коры на голове Кацука. Дэвид чувствовал, что ремешок тянется за ним, куда бы он ни побежал. Он тянулся через горы и долы Кацуку, а индеец передавал через него свое послание. К Кацук просил помощи. «Помоги мне, Хакват, помоги! Ты мне нужен, Хакват, помоги мне!» Дэвид проснулся и обнаружил, что уже занимается рассвет, а его костер почти угас. Он забросал золу мокрой землей, чтобы огонь не смог разгореться снова и чтобы дым не мог выдать его. Когда он выполз в утренний туман, тело тут же покрылось гусиной кожей, и мальчик задрожал. «Я буду идти вниз по течению ручья», — решил он, — «а там должны быть люди». Подумав об этом, он тут же глянул в направлении, откуда текла вода, выискивая какой-нибудь признак погони. Где теперь был Кацук? Про ремешок — это был совершенно дурацкий сон. А вдруг у Кацука и вправду неприятности? Он мог упасть ночью, сломать себе ногу или что-то еще. Сумасшедший индеец! Все еще дрожа, Дэвид отправился вниз по течению. Глава 33. «И правда, кое-кто из этих индейцев может делать удивительные штуки. К примеру, заставить ваши волосы стать на голове дыбом. Для себя я объясняю это тем, что если живешь рядом с дикой природой, то начинаешь чувствовать ее как никто другой. Мне кажется, что суть в этом. Возможно». Шериф Палат. Ближе к вечеру Дэвид проходил через рощу широколиственных кленов, растущих вдоль ручья. Здесь поток достигал в ширину футов 10. Земля под деревьями была покрыта толстым ковром из мха. Дэвид представил, какую мягкую постель можно было бы из него устроить. Он нашел немного съедобных ягод и напился воды, но голод постоянно напоминал о себе волной боли, тянущей желудок и тесной удавкой, сжимающей голову. Дэвид даже и не знал, была ли эта боль настоящей, или это был тот самый ремешок из сна. И вправду ли где-то рядом находился Кацук, держащий второй конец ремешка? Мальчик устал, а подстилка из мха так и манила прилечь, но когда он прижал к ней руку, между пальцами выступила вода. Потом он заметил, что и ноги совершенно промокли. Ветер подул на юго-восток, а это означало дождь. На небе проглядывали участки голубизны, но темно-серые тучи уже покрыли вершины гор. Дэвид остановился возле надгрызенного бобрами тополя, изучил окружающую его местность. Деревья, деревья, деревья, речка, черные валуны в серой воде, белка, убегающая вверх по стволу. Возможно, где-то среди этих деревьев очень близко притаился Кацук и молча следит за ним. Такое могло случиться. Он мог быть здесь. Дэвид попытался изгнать страх из мыслей, потому что тот никак не мог помочь ему. Мальчик присел, замаскировался, как учил его индеец, еще раз хорошенько огляделся, потом пошел по камням, повалявшимся стволам деревьев, обходя болотистые места, чтобы оставлять как можно меньше следов. Какое-то время его волновало, достаточно ли хорошо он замаскировал следы своего костра. Если Кацук обнаружит кострище, догадается ли он, что его пленник направился вниз по течению? Дэвид решил уж было оставить берег и перейти холмы, но те подымались довольно высоко, и Кацук мог заметить его. Малый ручей влился в поток побольше, и мальчик пошел вдоль его берега. Тот привел его к оврагу, где заросли колючек не давали пройти дальше. Дэвид перебрался на другой берег и нашел проход в кустарниках, ведущий к звериному водопою и стоптанный множеством копыт. Он поглядел через него на речушку и увидал рыбу, выпрыгивающую из воды. Это напомнило ему про голод, но мальчик знал, что не отважится терять время на то, чтобы попытаться поймать хотя бы одну рыбешку. Он прошел по этой прогалине и вышел к развилке. Одна тропка вела вверх по течению, другая — вниз. Дэвид выбрал вторую, обходя подозрительные места и поваленные деревья с их торчащими вверх корнями. На коричневой влажной земле оставались его следы. Дэвид уже и сам стал удивляться, что ему удалось сбежать. Это было невозможным делом, но он не терял надежды. Он знал, что сейчас находится в местности, которую называют «дикими землями». Кацук рассказывал о ней в самых общих словах. На самой ее границе были парковые дороги, где должны быть установлены указатели, которые подскажут ему, куда идти. Там же могли быть и туристы. Там же могла быть и еда. Прежде чем отправиться дальше, Дэвид напился из реки. Берега заросли мятой крапивой. Левая рука мальчика немилосердно чесалась после встречи с ее листьями. Тропа, по которой он шел, то убегала от ручья, то возвращалась к нему, то подымалась по склону холма, обходя какую-нибудь рощу на берегу, то возвращалась к осклизлым камням в самой воде. Мальчик не мог видеть дальше, чем на 50 футов по направлению течения. Возле воды ярким пятном желтела скунсова капустка. Речка здесь текла медленнее. Дэвид обнаружил, что на него внезапно навалилось слишком много впечатлений окружающего его мира, но он уже был знаком с ними после общения с Кацуком. Он мог сказать, где вода будет течь быстрее, а где медленнее, где отыскать проход, каким образом не оставлять следов. Обойдя поросль скунсовой капустки, он вернулся к более широкой речке, по берегу которой он шел раньше. Болотистая лосиная тропа шла вдоль берега, и на ней были свежие следы. Некоторые из них даже не наполнились еще водой. На дорожке лежал еще теплый помет. Мальчик поглядел вдоль тропы, вверх по склону холма, высматривая желтоватые пятна огузков животных, но ничего не было видно. Одна только тропа и кучки помета. Дэвид сошел с тропы и направился вдоль берега. Деревья и подлесок здесь стали реже. Время от времени он поглядывал на противоположный берег, на полосу серой воды. Ноги уже давно промокли и гудели от усталости. «Как сильно оторвался я от Кацука», — думал он. Дэвид знал, что все это время Кацук должен разыскивать его, вопрос лишь в том, как. Шел он по следу или воспользовался какой-то другой хитростью. Он остановился передохнуть возле тополя, нижняя часть ствола которого была основательно надгрызена бобрами. Вся земля была покрыта желтоватыми щепками. По их цвету можно было сказать, что бобры трудились здесь около недели назад. На другой стороне тропы стояла стройная ель. Мальчик поглядел вниз. Лужи на тропе отражали коричневый ствол ели, барашки облаков на небе и его собственные мокрые ноги. Этот вид наполнил его осознанием своей малости в этом огромном мире. Но где же Кацук? Дэвид раздумывал, стоит ли разводить костер, чтобы высушить ноги. От холода они совершенно занемели. Повсюду валялось много сушняка, поваленных деревьев. Тополевые щепки загорятся быстро. Но Кацук мог заметить дым. Правда, и другие тоже могли его увидеть. Но вот кто придет первым? Он решил отказаться от костра. Слишком большой риск, даже если учесть возможность просушиться. Постоянная ходьба пока не давала ему замерзнуть. Правда, ноги гудели, а на левой коленке побаливал ушиб, но мальчик пока не обращал на него внимания. Однажды он услыхал карканье ворона. Целых 5 минут Дэвид прятался под низкими кедровыми ветками, пока не решился выйти. Но и после того, время от времени, он бросал осторожные взгляды в небо, размышляя, были ли это вороны Кацука. Тропа свернула к пологому холму. Дэвид решил продолжить свой путь по берегу. Он перепрыгнул через тропу, стараясь не оставить следов, и пробивал себе путь через подлесок, пока не вышел к водопаду выше его собственного роста. Стволы деревьев, принесенные сюда весенним паводком, красно-коричневые баррикады лежали перед уступом, не давая прохода. Зато чуть ниже водопада реку пересекала каменистая отмель. Мальчик промок до пояса и чуть не потерял туфли. А потом он вообще упал в воду, пытаясь выловить крупную форель. Рыба стрелой мчалась вниз по течению, наполовину высовываясь из воды, когда пересекала каменистую отмель, а потом ушла на глубину. Дэвид бежал за форелью по отмели, река ревела в его ушах. Потом он поднялся в лес на другом берегу и нашел звериную тропу. По его расчетам, до наступления темноты оставалось 3 часа. В этом месте поток, вниз по течению которого он спускался, превратился в шумливую широкую речку. Вверху по берегам росли кедры и цуги. Иногда над водой склонялись краснолистые клены. В это время Дэвид обнаружил относительно легкий проход к реке через высохшее болото. Здесь стояли осинки, их бледно-серая кора отражалась на фоне густой зелени леса. На одном конце этого бывшего болота был завал из серых мертвых деревьев. Усталость и голод заставили мальчика остановиться и передохнуть, прежде чем форсировать завал. Он уселся на ствол поваленного дерева. В груди давило. Несмотря на усталость, на долгий путь Дэвид был в приподнятом настроении. Всю ночь он подпитывал свои надежды, как подбрасывал дрова в костер. Весь день провел он под воздействием ожидания и предзнаменований. Но Кацук никак не проявлял себя, за исключением отдаленного карканья воронов, а потом даже и птицы его исчезли. Все звуки сейчас перекрывал шум реки, пробивавший себе путь совсем рядом с завалом. Как-то Кацук рассказывал, что шум реки — это голос водяного ребенка, монстра, который мог принимать человеческое обличье. Людские слова делали его материальным, но тут уже Дэвид не совсем понял. Водяной ребенок забирал человеческую душу, когда мог назвать твое имя. Дэвид поежился, вспомнив про это, прислушался к шуму воды. Но в нем не было никаких слов, только обычные голоса реки. Дэвид поглядел на небо. Уже начинало смеркаться. Ветер принес с собой холод. Пошел дождь с крупными пронизывающими каплями. Дэвид опомнился, стал искать укрытие. Мальчишка промок до нитки и дрожал от холода. Так же быстро, как и начался, дождь кончился. В разрывах туч появилось голубое небо. Еще раз Дэвид прошел вниз по течению. Ему надо было найти убежище на ночь, и он уже отчаивался обнаружить его. Река текла рядом, громко разговаривая в своем русле. Туч на небе становилось все меньше, но солнце не появлялось. С серой коряги перед ним взлетел орел. Он поднялся в воздух над речной долиной, закружился над ней. Дэвид уставился на птицу, желая, чтобы его мысли взлетели так же высоко. Но ноги его все так же оставались на камнях речного берега. Орел — скопа. Дэвид вспомнил, как Кацук описывал племенных вождей древних времен: накидка из собачьей шерсти, прическа в виде вороного клюва и корона из орлиных перьев на голове. Река сворачивала налево широкой дугой, нарушенной сваленной ветром елкой, лежащей на полянке, поросшей голубыми цветами. Дэвид остановился под сенью деревьев. Здесь река остановилась шире и замедляла свой бег, петляя через поляну, прежде чем вонзиться в зелень леса на дальнем краю поляны. На ближнем берегу был вал песка, принесенный паводком. На нем волны реки оставляли свой меняющийся узор. Дэвид окинул взглядом всю поляну, справа налево, опасаясь увидеть какой-нибудь знак. Поляну пересекал ручеек, впадающий в реку. Через него был переброшен сделанный человеческими руками мостик. Большие буквы на табличке рядом с мостиком извещали: «Убежище Килкелли. 2 мили». «Убежище». Дэвид почувствовал, как сильнее забило сердце. Вместе с Кацуком он уже останавливался в убежищах и приютах. Одно из них было в кедровой роще, вода бежала по тропе за ним. Там был сырой запах золы, кострище под навесом. Нижние венцы приюта сгнили и были ободраны туристами в поисках сухого трута. Стрелка на табличке указывала направо, вниз по течению. Дэвид подумал: «Там могут быть туристы». Он вышел из тени деревьев и тут же обескураженно остановился, когда над ним захлопали крылья и раздалось воронье карканье. Увидав его, целая туча воронов поднялась в небо, наполнив воздух своим гомоном. Дэвид в ужасе застыл на месте. «Вороны! Несколько сотен!» Небо потемнело от кружащихся птиц. И как будто бы птицы позвали его, из-за деревьев на дальнем краю поляны через реку вышел Кацук. На какой-то миг он остановился рядом с огромной елью. На голове та же темно-красная полоска кедровой коры, черное перо в волосах. Он направился прямо к реке, оцарапав руку осокой на берегу. Остановился он лишь, когда зашел глубоко в реку. Так он и стоял в мутной от талого снега воде. Дэвид глядел на Кацука и не мог пошевелиться. Вороны продолжали кружиться в небе и орать. Кацук все так же оставался в воде. Он высоко поднял свой лук и стрелу и, задрав голову, глядел на птиц. «Чего он ждет?» — удивлялся Дэвид. Индеец стоял в реке, будто затаившийся зверь, не знающий, на что решиться, куда прыгнуть, куда свернуть. «Почему он не идет?» Вдруг с оглушительным шумом все вороны свернули к деревьям, окружающим поляну, и затихли, рассевшись на ветвях. Как только затих птичий гвалт, Кацук пошевелился и перешел реку. Он направлялся прямо к тому месту, где стоял Дэвид, идя как-то неуверенно и медленно. В левой руке он держал натянутый лук, двумя пальцами придерживая стрелу. В веревочной петле на поясе висел обсидиановый нож. Набедренная повязка вся была в коричневых грязных пятнах. С нее по ногам стекала вода. Кацук остановился в шаге от Дэвида, не отводя глаз от его лица. Мальчик дрожал, не зная, что ему делать, что говорить. Он знал только, что не сможет убежать от Кацука. К тому же у того были приготовлены лук и стрела. «Ворон сказал мне, где ты можешь находиться», — сказал Кацук. «Я шел прямо за тобой, когда сделал стрелу. Ты шел по течению реки», — так рассказывал мне ворон. «Ты проделал долгий путь». От холода и страха Дэвид начал стучать зубами. Это придавало словам Кацука дополнительный, леденящий душу подтекст. Кацук поднял лук и стрелу. «Видишь, я их закончил. Но я не чувствовал этого, когда ты навел меня на дерево для стрелы. Я почувствовал, что это дар, и взял его. Я благодарил Кедр. Но ты меня обманул». Кацук зашелся в лающем кашле. Когда приступ прошел, он весь дрожал. Кожа на лице была смертельно бледной. «Что это с ним?» — удивлялся Дэвид. «Это ты наслал на меня немочь Кедра», — сказал Кацук. «Ты и Цканай». «Он и вправду болен», — понял Дэвид. «Я замерз. Нам надо найти место, где будет тепло. Кедр уберет горячку из моего тела и отправит ее на небо». Дэвид покачал головой, пытаясь держать дрожь зубов. Кацук со своими птицами ожидал его на поляне. Но он говорил так странно. Болезнь так сильно изменила его. «Сними с меня эту немочь», — попросил Кацук. Дэвид прикусил губу, чтобы хотя бы болью унять дрожь. Он показал рукой на табличку. «Там есть убежище. Мы могли бы...» «Нет, мы не можем туда идти. Люди придут». Кацук уставился на елку, под которой стоял мальчик. «Тут тоже есть одно место». «Я только что пришел оттуда», — ответил Дэвид. «Там нет». «Есть одно место», — настаивал Кацук. «Пошли». Идя странно, будто он тянул обе ноги, Кацук обошел мальчика и углубился в лес. Дэвид пошел за ним, чувствуя, будто и сам впадает в горячку индейца. И вновь Кацук зашелся в кашле. Возле лесного завала, у которого Дэвид отдыхал, Кацук остановился. Он глядел на серо-голубую реку, перекатывающуюся через поваленные стволы. Да, это было здесь. Он стал переходить реку, перепрыгивая с дерева на дерево. Дэвид следовал за ним. На другом берегу мальчик увидал то, что ранее не заметил. Заброшенный парковый приют с частично завалившейся крышей. Деревянные стенки и подпорные столбы покрылись мхом и лишайником. Кацук зашел вовнутрь. Дэвид слышал, как он там что-то копает. Мальчик ожидал индейца на берегу. «Придут люди?» Кацук так и сказал. Воздух был прохладным, а безумие индейца и так добавляло леденящего страха. Кацук болен. Я мог бы убежать на поляну, но он может схватить меня или подстрелить из лука. Небо потемнело. Снизу черной полосой шел дождь. Его подгонял сильный ветер, взъерошивший листву на деревьях. Кацук позвал из приюта. «Быстрее сюда! Начинается дождь!» Индеец снова закашлялся. Дэвид вошел под крышу. В нос сразу же ударили запах свежеразрытой земли и вонь гниющего дерева. В углу Кацук выкопал большую яму. Оттуда он и вытащил небольшой металлический бочонок. Крышка почти полностью заржавела. Из бочонка Кацук извлек два одеяла и небольшой тщательно завернутый пакет. «Это растопка», — сказал Кацук, передавая сверток мальчику. Индеец повернулся к выходу из укрытия. Дэвид видел, что он шатается на каждом шагу. «Ты думал убить меня кедровой немочью», — сказал Кацук. «Но я еще хочу сделать то, что я должен. Ворон даст мне силу». Глава 34. Для этого времени года пришли необычные холода. Снег и дождь выпадают больше обыкновенного. Линия снегов опустилась гораздо ниже многолетнего уровня. Я слышал, что индийские факиры делают такой фокус, сохраняя внутреннее тепло без всякой одежды или огня. Но ведь этот ваш Хобухет — индеец, а не индиец. Сомневаюсь, чтобы он умел делать такой фокус. Если он с мальчиком находится здесь, Они будут искать какое-нибудь укрытие, постоянно поддерживая в нем огонь. Только так, иначе они умрут. Если вы постоянно теряете тепло, здешняя природа убьет вас. Главный лесничий национального парка Уильям Ридок. Кацук лежал между двумя бревнами на постели из мха, сознание погружено в горячечный бред. И в этом бреду был деревянный путь — стрела. Она балансировала, но летела прямо. Кацук сам нашел материал для этой стрелы. Высокий кедр на перепаханной каменной лавиной земле. Все было обманом. И это тоже было обманом. Он владел этой стрелой, но и стрела владела им. В этом бреду Кацук вел процессию по деревянному мосту, соединяющему самые древние времена с настоящими. Все его сознание было буквально затоплено всеми теми людьми, которые жили до него и которых он сейчас вел за собой. В его мыслях дух кричал: «Земля не знает, кто владеет ею!» Кацук нахмурился. Горячка направляла его стопы по деревянному мосту. Он пел имена своих мертвых, но каждое новое имя вносило изменения в кошмар. Когда он пропел имя Яниктахт, то вдруг увидал бегущего Хаквата, чьи волосы развивались, будто взлохмоченные ветром листья. Следующее имя — Окхуце. Он был на поле, засаженном желтыми цветами, рядом весело журчал ручей. Он напился из него, но вода исчезла, оставив его горло пересохшим, будто пустыня. Другое имя — Дед Хобухет. Он очутился прямо в штормовой волне с белыми барашками, вспенившими зеленую воду. Из воды поднялся мертвый кит и сказал: «Ты осмелился побеспокоить меня». Еще одно имя — Скулдик. «Отец! Отец! Отец!» Он назвал неназываемое имя и тут же очутился на кошмарной тропе своего испытания. Он слышал погребальную песнь деревьев, чувствовал, что вся его грудь мокрая. Он шел домой, в родные стороны, из хохватских мест. Рядом с дорогой стояла грязно-желтая вышка, за которой стояла могучая ель. Боковые тропки исчезали в стене деревьев. В живой зелени торчали мертвые сухие пни. И тут же стоял знак: «Осторожно, подземные силовые телефонные кабели». Кацук прочел эту табличку и почувствовал, что все его сознание погружается в холодную реку. Он увидал, как вибрируют в воде покрытые мхом ветви. Он превратился в одну из таких веток. Индеец подумал: «Я превратился в водного духа». В горячечном бреду он возопил к ворону, чтобы тот спас его. И ворон пришел к нему из воды, превратившись в рыбу, в култкопе. Кацук пришел в сознание, весь дрожа от ужаса. Судорога свела все его тело. Он чувствовал себя слабым и истощенным. Серый рассвет заглядывал к ним в укрытие. Индеец буквально плавал в собственном поту и теперь трясся еще и от пронизывающего холода. Одеяла были разбросаны по сторонам, потому что он сам скинул их с себя. Его колени болели от кедровой немочи, но он все же попробовал встать, силой заставив себя дойти до выхода из приюта. Он вцепился в подпорный столб, еле-еле ощущая необходимость, которую даже затруднялся назвать. Ах да, куда подевался Хакват? Справа от него затрещала поломанная ветка. Из-за деревьев вышел мальчик с полной охапкой хвороста. Он сбросил его рядом с серой золой кострища. Кацук уставился на мальчика на костер, пытаясь связать в голове эти два явления вместе. Дэвиду была заметна слабость Кацука. Он сказал: «В этом бочонке я нашел банку с консервированными бобами и подогрел их. Большую часть я оставил тебе». Воспользовавшись длинной палкой, он вытащил банку из золы и поставил ее к ногам Кацука. Вместо ложки из жестянки торчала плоская дощечка. Кацук присел на корточки и стал жадно есть, поскольку тело требовало скорее горячего, чем питательного. Бобы отдавали золой. Они обожгли его язык, но он проглотил первую порцию и почувствовал в желудке желанное тепло. Мальчик, занимаясь разведением огня, сказал: «Ночью ты бредил, ворочался и стонал. Я поддерживал огонь почти до утра». По сушняку, принесенному мальчиком, побежали язычки пламени. Кацук осоловело кивнул. Он слыхал, как буквально в нескольких шагах от убежища по камням плещет вода, но он не мог найти в себе силы, чтобы пройти туда. Сухость жгла глотку. «Воды!» — прохрипел он. Мальчик бросил костер и побежал с консервной банкой к реке. Переломившиеся в листве солнечные лучи, осветившие голову мальчика и его волосы, напомнили Кацуку льва, которого он видел в зоопарке. Лев, окутанный тенями и солнечным светом. Он подумал, неужели Хакват нашел другого духа? Духа льва. Такой дух мне неизвестен. Дэвид вернулся с речки, неся банку с ледяной водой. Он видел мольбу в глазах Кацука. Индеец схватил банку обеими руками, осушил ее и сказал «Еще!». Мальчик снова наполнил банку водой и принес Кацуку. Тот выпил и ее. По долине разнесся далекий звук авиадвигателя, заглушая даже близкую песню речки. Звук становился все громче и громче. Самолет летел низко, над самой горной грядой. Потом звук ушел совершенно в другое место. Задрав голову, Дэвид надеялся увидеть самолет, но ему это не удалось. Кацук совершенно не обратил внимания на шум мотора. Было похоже, что он снова собирается заснуть, причем прямо у входа в приют. Дэвид принес сушняка для костра и обложил горящие ветки камнями, чтобы нагреть их. «Похоже, что снова пойдет дождь», — сказал он. Полузакрытыми глазами Кацук поглядел на мальчика. Он подумал, «Жертва находится здесь, но она обязана пожелать мою стрелу. Невинный должен просить смерти». Низким хриплым голосом Кацук начал петь на древнем языке. «Тело твое воспримет в себя освященную стрелу. Гордость наполняет душу твою при встрече с ее смертоносным, разящим наповал острием. Твоя душа обратится к солнцу, и люди скажут один другому, с какой гордостью он умер. Вороны будут летать над твоим телом, но не осмелятся никогда коснуться плоти твоей. Гордость твоя извлечет тебя из твоего тела. Ты превратишься в громадную птицу и сможешь летать с одного конца света в другой. Вот что произойдет, когда ты примешь в себя стрелу». Дэвид слушал, пока песня не закончилась, и сказал, «В этом бочонке я нашел еще несколько банок с бобами. Ты не хочешь?» «Почему ты не убегаешь?» — спросил его Кацук. «Ты послал на меня кедровую немочь, и я не могу остановить тебя». Мальчик пожал плечами. «Ты же заболел!» — только и ответил он. Кацук ощупывал пояс в поисках своего обсидианового ножа. Тот исчез. Он стал повсюду выискивать его взглядом. Его сумка с освещенным пухом, который следует оставить на теле жертвы, она тоже исчезла. Индеец с трудом поднялся на ноги, еле переставляя их, обошел вокруг костра. Дэвид подскочил, подставил плечо. «Нож!» — прошептал Кацук. «Твой нож? Я боялся, что ты порежешься, когда ворочался и метался в бреду. Я подвесил нож и твою сумку в углу, на столбе, там же, где ты оставил лук и стрелу». Кацук попытался было повернуть голову, но шея болела. «Тебе надо лечь», — сказал Дэвид. «Я уже нагрел камни. Пошли». Он помог Кацуку вернуться на его постель из мха между двумя бревнами, набросил одеяло. Кацук позволил, чтобы мальчик подоткнул одеяло ему под тело, и спросил, «Почему ты помогаешь мне, раз сам и наслал на меня болезнь?» «Ты бредишь?» «Нет, я же знаю, что это ты наслал на меня немочь. Я видел это в своем сне. Ты подложил ее в эти одеяла». «Но ведь это же твои одеяла! Ты их сам вынул из бочонка!» «Ты мог подменить одеяло. В их акваты и раньше давали нам зараженные болезнями одеяло. Через одеяло вы заражали нас оспой. Вы убивали нас своими хакватскими болезнями. Почему и ты поступил со мной так же? Ты будешь кушать или нет?» «Хакват, я видел сон о своей смерти. Мне снилось, как это произойдет. Все это только глупые слова». «Нет, все это мне приснилось. Я уйду в море. Я стану рыбой. И вы, хакваты, изловите меня». Мальчик только покачал головой и ушел к костру. Он подбросил в него побольше дров, опять обложив кострище камнями, чтобы нагреть их. Под деревьями стало совсем темно, и совершенно неожиданно опять пошел дождь. Холодный ветер мчал по речной долине, гоня перед собой крупные капли, силой барабаня ими по деревьям и покрытые мхом крыши убежища. Вода стекала с досок и попадала в костер. Раскаленные камни сердито зашипели. Кацук почувствовал, как к нему снова возвращается кошмар. Он попробовал закричать, но понял, что не может издать ни звука. «Водяной ребенок схватил меня», — подумал он, — «только вот откуда он узнал мое имя?» После этого приступа, продолжавшегося несколько мгновений, Кацук почувствовал, что к его ногам приложили горячие камни. В сыром воздухе разнесся запах сжёной шерсти. С темного неба продолжал лить дождь. Мальчик вернулся и приложил к ногам индейца новые камни. Для того, чтобы переносить их, он воспользовался согнутой зеленой веткой. Кацук опять почувствовал желанное тепло. «Ты проспал почти весь день», — сказал мальчик. «Хочешь есть? Я подогрел бобы». Голова Кацука была совершенно пустая, глотку будто бы кто песком натер. Он мог только хрипеть и кивать. Мальчик принес ему воды в банке. Кацук жадно выпил и тут же позволил накормить себя. Для каждого глотка он раздевал рот, будто громадный птенец. «Еще водички?» «Да». Мальчик принес. Кацук выпил, снова улегся. «Еще?» «Не надо». Кацук опять погружался в себя, только все было не так, как следовало. Он снова вернулся в первобытный мир, только теперь все его куски поменялись местами, линии искривились. Если бы он смог сейчас заглянуть в зеркало, то увидал бы совершенно незнакомое лицо, и он сам знал об этом. Он мог отказаться от этого лица, сбросить его, но и все равно его глаза были бы глазами чужого. Ему хотелось спокойного сна, но он знал, что где-то рядом таятся кошмары. Со своими требованиями его ожидали духи, и их, хочешь не хочешь, надо было выполнять. В его голове как будто гудел огромный колокол. «Духи извратили меня», — думал он. Дэвид принес воды. Кацук поднял голову, чтобы напиться. Вода полилась по подбородку. Кацук откинулся. Вода тяготила его, тело сделалось неподъемным. «Он отравил меня», — перепугался индейец. По крыше барабанил дождь. Сначала еле тихо, потом все громче. Кацуку показалось, что он слышит барабаны и свирель. Музыка и жалостливая, и чудесная. Его жизнь танцевала под мелодию свирели, готовая умереть бабочка-однодневка. «Я остановлюсь душою этого места», — думал он. «Зачем ловец душ привел меня сюда?» Он проснулся в полной темноте. Тишина резонировала в нем, та тишина, что наступает после гулкого барабанного боя. Дождь закончился, только отдельные нерегулярные капли падали с веток. Костер едва теплился. Тень у костра подсказала индейцу, что это спит мальчик, спит, свернувшись клубочком возле теплых камней. Едва Кацук зашевелился, мальчик тут же сел и поглядел в темноту приюта. «Это ты, Кацук?» «Я здесь». «Как ты себя чувствуешь?» Кацук ощущал, что голова у него ясная, кедровая немочь оставила его. Правда, он чувствовал слабость, но сухие клочья страха унеслись в забвение. «Болезнь ушла от меня», — сказал Кацук. — Ты хочешь пить? — Да. Мальчик принес целую банку воды. Кацук взял ее, руки его не тряслись. — Еще? Не надо. Кацук все еще ощущал сложность и многогранность своей вселенной, но он знал, что духи его не оставили. Он спросил. — Хакват, ты снял хворь с моего тела. Зачем? — Кацук, просто я не мог оставить тебя. Ты был болен? — «Да, я был болен». «Мне можно сейчас прийти к тебе под одеяло?» «Ты замерз? «Да». «Здесь тепло». Кацук раскрыл одеяло. Мальчик перелез через бревна, между которыми был набросан мох, и прополз под одеяло. Кацук ощущал, как дрожит все его тельце. Помолчав, Кацук заявил. «Ничего не изменилось, Хакват». «Что именно?» Все равно я должен провести священное злое дело. — Спи, Кацук, — устало сказал мальчик. — Мы идем уже 13 ночей, — сказал Кацук. Но мальчик уже не ответил. Дрожь его понемногу стихала. Мягкое ровное дыхание говорило о том, что он спит. «Ничего не изменилось», — думал Кацук. «Я должен выпустить в этот мир кошмар, о котором будут думать и когда проснутся». Глава 35. «Мне дали всего 35 человек и один самолет, чтобы обследовать все эти проклятые дикие земли. А ведь там сам черт ногу сломит. У меня гудят ноги. Вы только посмотрите, как я их сбил. Но я все равно найду этих двоих. Они здесь, и я найду таки их». Шериф Палат. Дэвид открыл глаза в белую пустоту, столкнулся с ней взглядом. Только через какое-то мгновение, после нескольких ударов сердца, он понял, что смотрит на луну. Полумесяц, объеденный бобром, уже с другой стороны. Было холодно. Лунный свет падал на деревья, окружившие убежище. Река что-то нашептывала мальчику, напоминая про дождь и тишину. Над верхушками деревьев молчаливо вздымалась гора. Она всегда была здесь, но сейчас демонстрировала себя во всей красе, залитая лунным светом, будто снегом. Ее вершину покрывала накидка из звезд. С неожиданным страхом Дэвид осознал, что Кацука рядом нет. «Кацук?» — тихим голосом решился спросить он. Ответа не было. Кацук подбросил сушняка в костер. Угли ярко осветились в зале. Мальчик поплотнее закутался в одеяло. Дым костра нарушал бледное колдовство луны. Все небо было усыпано звездами. Дэвид вспомнил, что Кацук называл звезды дырками в черной оленьей шкуре. Что с него взять? Сумасшедший. Но где он мог быть? Кацук в это время молился: «О, звездная сеть! Небесный олень и медведь! Я боюсь за вас! И за луну! Глаз Квахоуце!» Дэвид позвал снова. «Кацук!» И снова не было ответа на его зов. Только ветер в деревьях, только шум реки. Дэвид уставился в темноту, высматривая в ней, где же Кацук. И тут в зеленоватом мраке переместилась тень. Кацук встал у костра, будто прилетел сюда по воздуху. «Я здесь, Хакват». Кацук глядел в темноту приюта, видя и не видя там мальчика. Так уже было, когда он заглядывал в сон пленника, а дух говорил: «Ты еще не готов. Когда будешь, я приду за тобой. Проси тогда, и твое желание будет исполнено». Такими были слова духа. «Где ты был?» — спросил Дэвид. Он сказал это так, будто обвинял в чем-то. Он видел перемену, произошедшую в Кацуке, но не имел возможности уловить суть этих изменений. Кацук услыхал этот вопрос, как будто голос раздался у него прямо в голове, и удивился: «Смогу ли я сказать ему, где я был? Или этого требует его дух?» Этот вопрос обеспокоил Кацука, снова напомнив о сумятице в собственных мыслях. Он вспомнил о том, как ворон разбудил его ночью, напомнив про сон, где соединились два мира. Ворон приказал ему пройтись вниз по течению реки к большой поляне, предупреждая, что там таится опасность для него. Сейчас там стояла лагерем большая группа поисковиков с палатками, ружьями, рациями. Кацук вспомнил о своем тайном походе в лагерь. Он полз в высокой траве и приблизился к поисковикам совсем близко, достаточно близко, чтобы услыхать, как просыпались они и готовились к охоте на человеческую добычу. Но пока они выглядели сонными. Их слова многое объяснили. Вчера, поздно вечером, поисковый самолет заметил дым у заброшенного паркового убежища на Сам-Ривер. Можно ли было ругать Хаквата за то, что он развел этот костер? Было ли в этом нарушение его невинности? Кацук подумал, что нет. Просто мальчик обеспокоила болезнь его тюремщика. Он знал, как тому нужно тепло. Раз их цель добраться до костра, значит, они прибудут скоро. Даже сейчас они могли быть в окружающих холмах, ожидая рассвета. «Так где ты был?» — настаивал мальчик. «Я ходил по своему лесу». Дэвид почувствовал в ответе увертку и спросил: «Рассвет скоро?» «Да». «А зачем ты ходил в лес?» «Меня позвал туда ворон». Дэвид чувствовал отстраненность в голосе Кацука и понял, что тот наполовину в мире духов, в месте своих снов и видений. «Мы будем оставаться здесь на день?» — спросил он. «Да, мы остаемся». «Хорошо, тебе надо отдохнуть после болезни». И Дэвид подумал: А может, если говорить с ним спокойно, все обойдется? Кацук почувствовал, что в мальчике открылось нечто новое, с которым он уже сжился, то, что влияет на него, понимает его. Неизменность внешнего вида мальчика нельзя было принимать за его мирные намерения. Больше уже дух Хаквата не прятался. И Кацук спросил сам себя, как это с Хакватом не произошло то, что случилось со мной. Почему, скажем, Хакват ухаживал за своим похитителем, когда тот страдал кедровой немочью? По логике, мальчишка должен был сбежать, но он остался. Дэви чувствовал напряженность в молчании Кацука и спросил: «Тебе ничего не надо, я могу и встать». Кацук поколебался, потом сказал: «Нет необходимости. Хотя и мало, но время у нас есть». Кацук снова подумал про лук и единственную стрелу, спрятанные на дереве позади него. Прошлое и настоящее уже были связаны вместе, но великий круг еще не был доделан. Он чувствовал сумку на поясе, сверток с пухом морской утки, которым следовало осыпать жертву или приколоть к убитому, как делалось это во все времена. Он знал, что его сознание уже свободно от старых шор. Он ощущал похитителя душ, который говорил с ним и через него. Страстная простота пчелы вовлекла его в полнейшее осознание смерти и мира тишины. Смерть он чувствовал теперь не как отрицание, но как дополнение ко всей своей жизни. Вот почему он стоял здесь, на этом месте. Вот почему он изготовил лук, касаясь дерева только каменным ножом. Вот зачем он привязал древний каменный наконечник с океанского побережья к новому древку, изготавливая стрелу, которая понесет смерть. Духи питали его энергией. Это были духи без формы, голоса, запаха. Но они двигали этот мир. И именно они. Они привели искателей в лагерь на поляне. Они перемещали все эти машины и самолеты, противодействующие Кацуку. Они двигали невинным, который должен умереть. И они же двигали Кацуком, который уже стал более духом, чем человеком. Индеец думал: «Я должен совершить это со всем совершенством, которое наказали мне древние боги. Я должен создать тот безупречный духовный образ, что будет понятен всем. Добро и зло, объединенные в единую нерушимую форму, завершенный круг. Я должен быть верен своему прошлому. Добро-зло. Единое. Вот что я делаю». Каким-то внутренним зрением он видел вокруг себя копья с наконечниками из рогов. Древко были опушены медвежьим мехом. Эти копья одержали люди из прошлого. Они прибыли из тех времен, когда люди жили в согласии со своей землей, а не боролись с ней. Кацук поглядел на свои руки. Общая форма еще различалась, но детали терялись в темноте. Память подсказала ему, где белый знак укуса на коже. «Каждого человека может укусить пчела, а человек может вонзить жало во всю Вселенную, если сделает это должным образом. Ему всего лишь надо найти подходящий нервный узел, чтобы вонзить туда свой шип. То, что я делаю, выглядит вроде бы как зло, но если вывернуть этот поступок, в нем увидится добро. А внешне в нем будет видна одна только ненависть, месть и сумасшествие. И только через много времени увидят в нем любовь». Дэвид ощущал противотоки, противостояние в этом молчании. Он обнаружил, что боится и самого Кацука, и боится за него. Этот человек еще раз стал тем диким созданием, что связал своему пленнику руки и всю ночь тащил его на ремешке из лагеря шести рек до самой пещеры. «О чем он сейчас думает?» — размышлял Дэвид. Потом спросил: «Кацук, может, ты ляжешь?» Индеец услыхал два вопроса, заключенные в этих словах мальчика. Один на поверхности, другой под ней. Второй вопрос был таким: «Чем я могу тебе помочь?» «Не беспокойся обо мне, Хакват. Со мной все хорошо». Дэвид почувствовал в голосе Кацука нежность. В сознании мальчика до сих пор серым облаком лежал сон. А индеец опять сконцентрировался на своем юном пленнике. А тот закутался в одеяло и сел поближе к горячим углям костра. Ночь была холодной. Кацук понимал жизнь как движение. Он снова со страхом подумал о том, что должен сделать с этой сидящей рядом юной вселенной, с ее плотью и временем. воспримут ли его деяния правильно. Духи требовали поставить это как спектакль. Но это могло быть и утонченной кровавой местью, высоко оцененной всем миром. Люди его племени могли понять его лучше всего, ведь традиция кровной мести уже была заложена в истории его народа. Она постоянно шевелилась в их внутреннем мире, и его раса поймет, почему все было проведено по древнему обряду. Отметка на сырой земле, песня, лук, которого не касалась сталь, смертельная стрела с каменным наконечником, пух морской утки на жертве. Они увидали бы круг, а тот, в свою очередь, привел бы их к иному пониманию его поступков и поведения. А что хакваты? Их примитивные времена не тянулись в прошлое так далеко, хотя были гораздо более жестокими. Свою жестокость сейчас они скрыли под покровом осведомленности и потому могли не понять значения обряда, проведенного кацуком. Его понимание могло прийти только с духовной стороны. Так что большая часть сути смерти невинного белыми могла быть упущена и совершенно непонятна. «Я и вправду стал похитителем душ», — сказал кацук. И только сейчас до него дошло, что слова эти были произнесены громко, гораздо позднее того, как вообще были сказаны. «Что ты сказал?» — сонным голосом спросил мальчик. «Духи создали меня». «Ты снова заболел, кацук?» Мальчик тут же вскочил, в голосе неподдельная забота. «Нет, как вот. На мне больше нет кедровой немочи». Но тело его корчилось в муках. Он думал, осталось только одно. Невинный сам должен попросить меня послать стрелу. Он должен показать свою готовность. Он должен высказать мне свое духовное желание. И беззвучно кацук молил. «О, дающий жизнь! Покажи себя сейчас всемогущим, дополни круг, направь все по пути своего всеведения». Где-то далеко, внизу по течению реки, за спиной кацука зашумели люди. Слова были непонятны, но в них чувствовалась угроза. Дэвид встрепенулся. «Что это было?» Кацук даже не обернулся на шум. Он подумал, все должно решиться именно сейчас. «Искатели обнаружили нас», — сказал он. — Идут люди? — Твои люди, Хакват. — Ты уверен? — Уверен. Я ходил по лесу и вышел на поляну. Там были разбиты палатки. Люди из того лагеря на рассвете будут здесь. Дэвид слушал его слова с нарастающим чувством паники. — Так что мы будем делать? — Мы? — Тебе надо бежать, кацук. Говоря это, Дэвид чувствовал в своих словах смесь правоты и бессмысленности, но желание сбежать было еще сильнее. «Зачем нам надо бежать?» — спросил кацук. Он прямо ощущал, как дух ведет мысли мальчика через лабиринт паники. «Нельзя, чтобы тебя схватили!» Кацук ответил с полнейшим спокойствием, данным ему его духом. «Куда мне бежать? Я все еще болен кедровой немочью. Я не смогу уйти далеко». Дэвид сорвал с себя одеяло, вскочил на ноги. Но спокойствие индейца обескуражило его. «Я помогу тебе!» «Зачем тебе помогать мне?» «Потому что они убьют меня?» «Как этот человек может быть таким спокойным?» — спросил Дэвид сам себя, и он выпалил. «Кацук, но ведь тебе надо бежать!» «Я не могу». «Но ты должен!» Мальчик скатал одеяло и перебросил его кацуку через костер. «Вот, забирай одеяло и спрячься в холмах. Там должно найтись место, где можно спрятаться. А я им скажу, что ты ушел еще вчера». «Зачем тебе делать это?» Эта терпеливость кацука опять наполнила Дэвида паникой. Он быстро сказал. «Потому что я не хочу, чтобы тебя схватили и посадили в тюрьму». «Хакват, хакват». Кацук укоризненно покачал головой. «Кроме последних нескольких недель... Я всю жизнь провел в клетке». Теперь мальчик уже безмолвствовал. «Но ведь они же посадят тебя в тюрьму». «Нет, меня убьют». Дэвид тут же почувствовал его правоту. Кацук убил человека. Мальчик сказал. «А я им не расскажу про того парня». «Какого парня?» «Ну ты же знаешь, путешественник, тот парень, которого ты... Ты сам знаешь. Почему Кацук строит из себя дурака? Они меня убьют не за то, а потому что я тебя похитил. Я скажу им, что пошел добровольно. Ты сделаешь так? Да. Кацук думал. Так, сейчас духи ведут нас обоих. Невинный пока еще не попросил для себя освещенной стрелы. Он еще не готов, но круг уже замыкается. «А как насчет моего послания?» — спросил он. «Какого послания?» «Ну вот, опять он сходит с ума». «Мое духовное послание, которое я должен передать всему миру», — напомнил индеец. «Плевать я хотел на твое послание. Передавай его. Только не дай им схватить себя». Кацу кивнул. «Свершилось». «Так значит, ты желаешь этого? Твое желание, духовное желание, чтобы я передал свою весть?» «Да, да, только поторопись, я слышу, как они уже идут». Кацук почувствовал, как спокойствие охватило все его тело с ног до головы. Теперь он проговаривал необходимые священные формулы, как тот, кто заботливо подготавливает священное жертвоприношение. «Хорошо, Хакват, я восхищен твоим мужеством, твоими красотой и невинностью. Ты великолепен. Никто из людей не сомневается в этом. Пусть же все люди и все духи...» «Поторопись, Кацук!» — шептал мальчик. «Побыстрее!» «Пусть же все люди и все духи...» — повторил Кацук. «Увидят твои достоинства, Хакват. Сядь, пожалуйста, и обожди. А я пойду». Со вздохом облегчения мальчик уселся на бревно у самого входа в убежище. «Побыстрее!» — шептал он. «Они близко! Я уже слышу их!» Кацук склонил голову, прислушался. Да, в темноте звучали голоса, но еще никого не было видно. Можно было только определить направление звуков. Тем же самым формальным сухим тоном он сказал. «Хакват, твой друг Кацук прощается с тобой». «До свидания, Кацук», — прошептал мальчик. Теперь уже быстро, потому что в воздухе уже установилась предрассветная тишина, и можно было видеть вспышки фонариков искателей, передвигающихся между деревьями. Кацук отпрыгнул в тень молоденькой елки, на которой он укрыл лук и стрелу. Бормоча под нос молитвы, он надел на лук тетиву из моржовых кишок. Лук дрожал в его руках, потом успокоился, почувствовав духовную силу. Нет, и вправду это был божественный лук. Индеец положил стрелу на тетиву. Его зрение сфокусировалось на бесконечности этого мгновения. Над головой вскрикнула какая-то птица. Кацук даже радостно ахнул. Даже звери в этом лесу знают, что момент настал. Он чувствовал, как сила духа прошлась по всем его мышцам. Он повернулся в сторону укрытия, ощущая, как рассветный мир выходит из платинового серого мрака. Он видел, как мальчик сидит возле костра, закутавшись в одеяло, с опущенной головой. Тело, готовое уйти из этого мира. Хотя ему и не было этого слышно, Кацук знал, что мальчик плачет. Хакват проливал духовные слезы по этому миру. Кацук натянул лук, так как его учил дед. Большой палец ощущал выемку на стреле, неполированную гладкость кедра. Все его чувства вобрали в себя это мгновение. Река, ветер, мальчик, лес, Кацук — все вместе. И в этот колдовской миг, чувствуя лук частью своего тела, Кацук отпустил стрелу. Тетива из моржовых кишок сказала «щёлк!». Теперь же он слышал свист, летящий к убежищу стрелы, направленной точно Хаквату в грудь. Мальчик дернулся всего лишь раз и повалился назад. Для самого же Дэвида это мгновение заключало в себя только неожиданный взрыв сознания. Он сделал это. Боль была значительно меньше, чем чувство того, что его предали. Летя за именем, которое бы звучало как не Хакват, мальчик погрузился в вечный мрак. Кацук почувствовал в груди острую тоску. И он сказал: «Вот все и сделано, похититель душ». Выверяя каждый свой шаг, Кацук подошел к приюту. Он глядел на стрелу в груди Хаквата. Сейчас круг замкнулся. Выстрел был точным, прямо в сердце. Смерть быстро пришла к невинному. Кацук ощутил, как уходят древние наблюдатели из мира духов. Он же остался один, неподвижный, поглощенный лишь тем, что сотворил сам, смертью. В усиливающемся рассветном сиянии стало заметно, как легли складки одежды на теле Хаквата. Рука его протянулась к кострищу, из которого подымался дымок. И создавалась иллюзия, будто мальчик улетел с этим дымком. Мальчик ушел. Невинно оставил этот мир в сопровождении древних воинов. Все произошло так, как требовал обряд. Только теперь Кацук услыхал искателей. Они переходили речку по затопленным стволам. Через минуту-другую они будут здесь. Только зачем? По щекам Кацука покатились слезы. Он отбросил лук, перескочил костер, опустился на колени и поднял маленькое тело. Когда шериф Палац с поисковиками вышел к заброшенному лесному приюту, Кацук сидел, держа тело Хаквата на руках. Он баюкал мертвого мальчика, будто маленького ребенка. Раскачиваясь взад и вперед, он пел песню смерти для своего друга. В сыром воздухе вокруг них летали хлопья белого пуха. Фрэнк Херберт. Ловец душ. Роман читал Олег Булдаков.